Глава 24. Запирательство Терезы. Мы застали Терезу явно готовой к выходу в свет. Она выглядела необычайно соблазнительно. Шикарная, наимоднейшая шляпка щегольски сдвинута на глаз. Я даже развеселился, осознав, что Белла Таниос вчера приукрасила себя дешевой копией такой же шляпки, причем носила ее странно, как и заметил Джордж, на затылке, хотя модницы сдвигали ее вперед и вправо. Мне вспомнилось, как она, бедняжка, от волнения спихивала шляпку все дальше на затылок, еще больше взлохмачивая свою и без того растрепанную прическу. «Мадемуазель, не уделите ли вы мне буквально пару минут?» — вежливо произнес Пуаро. «Или вам необходимо спешно уйти?» Тереза залилась смехом. «Сущие пустяки. Обычно я всюду опаздываю на 3/4 часа, так что вполне могу позволить себе опоздать и на час». Она пригласила нас в гостиную. К моему удивлению, в кресле возле окна сидел доктор Дональдсон, который поднялся, завидев нас. «Рекс, вы ведь уже знакомы с месье Пуаро, не так ли?» «Да, мы познакомились в маркет-бейсинге», — натянуто ответил Дональдсон. «Насколько я поняла, месье Пуаро, вы играли роль биографа, решившего описать жизнь моего разбитного деда», — сказала Тереза. «Рекс, мой ангел, мы уже можем попрощаться». «Простите, Тереза, но я полагаю, что мне целесообразно присутствовать при вашем разговоре». Последовал короткий поединок взглядов. Пронзительная повелительность Терезы скрестилась с глухой непроницаемостью Дональдсона. «Черт с вами, оставайтесь!» — вспыхнув от гнева, бросила она. Доктор Дональдсон казался невозмутимым. Он вновь вернулся в кресло возле окна и, закрыв свою книгу, положил ее на подлокотник. Я заметил, что в названии присутствовало слово «гипофиз». Тереза присела на свою любимую низкую скамеечку и с нетерпением взглянула на Пуаро. «Итак, вы встретились с мистером Первисом? Каковы результаты?» «Появились некоторые данные, мадемуазель», — уклончиво ответил Пуаро. Она задумчиво посмотрела на него. Потом искоса глянула в сторону доктора. Мне подумалось, что таким образом она хотела предостеречь Пуаро от излишней откровенности. «Я полагаю, мадемуазель, будет разумно, — продолжил он, — предоставить вам отчет позже, когда мои выводы станут более определенными». По губам Терезы скользнула легкая улыбка. «Сегодня я вернулся из маркет-бейсинга, где успел поговорить с мисс Лоусон. Пожалуйста, мадемуазель, припомните события в ночь на 13 апреля. Это был понедельник пасхальной недели, и скажите, вам не случилось, когда все уже легли спать, ходить по лестнице?» «Боже мой, дорогой Эркюль Пуаро, какой странный вопрос. Зачем мне вообще ночью ходить по дому?» «Я просто спрашиваю о том, выходили ли вы на лестницу ночью. Причина меня пока не интересует». «Точно не вспомню, но думаю, это крайне маловероятно». «Понимаете, мадемуазель, мисс Лоусон заявила, что видела вас там». Тереза пожала своими очаровательными плечиками. «Неужели это важно?» «Очень важно». Она пристально взглянула на Пуаро. Он ответил ей дружелюбным, внимательным взглядом. «Безумие!» — изрекла Тереза. «Пардон?» «Определенно безумие!» — повторила Тереза. «Вы тоже так полагаете, Рекс?» «Простите, месье Пуаро, но в чем смысл вашего вопроса?» Кашлянув, поинтересовался доктор Дональдсон. «Смысл на редкость прост», — разведя руками, ответил мой друг. «Кто-то вбил гвоздь в стенную панель на лестничной площадке, причем гвоздь покрыли коричневым лаком, чтобы он не выделялся». «Это что, новый вид черной магии?» — спросила Тереза. «Нет, мадемуазель, ответ гораздо проще и прозаичнее. Следующим вечером, во вторник, кто-то привязал к гвоздю веревку и протянул ее над площадкой, закрепив второй конец на столбике перил. Когда мисс Арандел вышла из комнаты, она зацепилась ногой за эту веревку и скатилась с лестницы». Тереза потрясенно ахнула. «Но она же упала из-за мячика Боба». «Пардон, мячик тут ни при чем». Возникшую паузу нарушил доктор Дональдсон. «Извините», — в своей педантичной манере произнес он. «Но какие у вас есть доказательства?» «Доказательством служит сам гвоздь», — тихо ответил Пуаро. Кроме того, есть письмо, написанное мне мисс Арандел, и последним доказательством является то, что видела мисс Лоусон. — Так она утверждает, что это сделала я? — наконец, обретя дар речи, спросила Тереза. Вместо ответа Пуаро лишь слегка наклонил голову. — Это постыдная ложь! Я ничего подобного не делала! — Так вы стояли на коленях на лестнице по какой-то другой причине? — Я вообще не стояла там на коленях! — Подумайте хорошенько, мадемуазель. — Даже думать не о чем. Ночую у тетушки, я ни разу не выходила из своей спальни, после того, как все ложились спать. Мисс Лоусон заявила, что узнала вас. Возможно, она перепутала меня с Беллой Таниос или одной из горничных. Она утверждает, что это были вы. — Тогда она гнусная лгунья. — Она говорит, что узнала ваш халат и вашу брошь. — Брошь? Какую брошь? — Брошь с вашими инициалами. — Да, у меня есть такая безделушка. Но как же обстоятельно она лжет. Вы по-прежнему отрицаете, что она видела вас? Если мое слово против ее, то вы солгали бы более тонко, не так ли? Вероятно, вы правы, — спокойно ответила Тереза. Но в данном случае я говорю правду. Я не устраивала никакой ловушки, не молилась, не поднимала золотых или серебряных колечек или брошек и вообще ничего не делала на той лестнице. А у вас есть упомянутая брошь? Надеюсь. Вам хочется взглянуть на нее, если вы не против, мадемуазель. Тереза встала и вышла из комнаты. Воцарилось неловкое молчание. Доктор Дональдсон разглядывал Пуаро с таким видом, с каким мог бы изучать некий анатомический образец. Вернулась Тереза. Вот она. И едва ли не бросила это украшение Пуаро. Большая, довольно эффектная брошь из хромированного металла или нержавеющей стали представляла собой заключенные в кольцо инициалы Т и А. Должен признать, что эта вещица выглядела достаточно крупной и блестящей, чтобы мисс Лоусон легко могла разглядеть ее отражение в зеркале. «Я больше не ношу ее, она мне надоела», — заметила Тереза. «Лондон ими просто завален, теперь такие брошки есть у каждой служанки». «Но когда вы приобрели ее, она стоила дорого?» «О, да. Поначалу таких ни у кого не было». «Когда вы ее купили?» «На прошлое Рождество, по-моему. Да, незадолго до Рождества». «Может, вы одалживали ее кому-то?» «Нет». «А вы брали ее с собой в Литл Гринхаус?» «Наверное. Да, точно брала, я вспомнила». «И вы постоянно носили ее? Или иногда оставляли без присмотра в своей комнате?» — Нет, не оставляла. Я приколола ее к зеленому джемперу, я помню. А тот джемпер я носила каждый день. — А по ночам? — Она так и оставалась на джемпере. — А где лежал джемпер? — Да просто лежал на кресле, черт побери. — Вы уверены, что никто не мог тайно забрать вашу брошь и вернуть на место следующим утром? — Мы можем сказать так в суде, если вы полагаете, что лучше солгать. На самом деле я абсолютно уверена, что ничего подобного быть не могло. Вполне вероятно, что кто-то пытался навести на меня тень, хотя все это вздор. Пуаро задумался. Потом встал, аккуратно прицепил брошь к лацкану своего пиджака и направился к зеркалу, стоявшему на столике в другом конце комнаты. Постояв перед ним, он начал медленно отступать назад, отойдя в итоге на значительное расстояние. «Какой же я болван!» — хмыкнув, выругался он. «Ну, разумеется!» Вернувшись от зеркала, он с поклоном отдал брошь Терезе. «Вы совершенно правы, мадемуазель. Никто не забирал вашу брошь. Я допустил прискорбную ошибку». «Похвальная скромность!» — хмыкнула Тереза, небрежно прикалывая брошь на блузку. «Что-то еще? А то мне пора уходить. Остальное мы сможем обсудить позже». Тереза направилась к двери. «Остается, правда, вопрос эксгумации». — отчетливо произнес Пуаро. Тереза замерла. Брошь упала на пол. — Какой вопрос? — Возможно, тело мисс Арандел придется эксгумировать. Тереза, сцепив руки, стояла точно каменная. — Так-то вы защищаете наши интересы? — с тихой яростью спросила она. — Но этого же нельзя сделать без заявления родственников. — Ошибаетесь, мадемуазель. Эксгумацию иногда проводят по приказу Скотланд-Ярда. «О, Господи!» — воскликнула Тереза. Она отвернулась и принялась вышагивать по комнате взад-вперед. «Право, я не понимаю, Тесса, а чего вы так огорчились?» — проговорил Дональдсон. Осмелюсь сказать, что в каком-то смысле эта перспектива не слишком приятна, однако... — Не стройте из себя идиота, Рекс! — оборвала она его. — Такая перспектива тревожит вас, мадемуазель? — Еще как тревожит! Она же совершенно непристойна, бедная тетушка Эмили. Зачем, черт побери, ее нужно эксгумировать? — Предполагаю, что появились сомнения в причине смерти. Дональдсон вопросительно глянул на Пуаро. Признаться, я удивлен. Мне казалось, нет никаких сомнений в том, что мисс Арандел умерла естественной смертью от давней болезни. «Однажды вы рассказывали мне об опытах с печенью больного кролика», — сказала Тереза. «Я подзабыла подробности, но помню, что вы заразили кролика кровью больного, страдавшего острой желтой атрофией печени. Потом заразили его кровью другого кролика, а потом кровь последнего кролика ввели здоровому человеку, и в результате у этого человека заболела печень. Что-то в таком роде». — Это просто иллюстрация серотерапии, — снисходительно пояснил Дональдсон. — Жаль, что в этой истории слишком много кроликов, — усмехнулась Тереза. — Никто из нас, слава богу, не держит кроликов. Повернувшись к Пуаро, она спросила дрогнувшим голосом. — Так это правда необходимо, мсье Пуаро? — Вполне вероятно. Но есть способы избежать такого поворота событий, мадемуазель. — Так давайте избежим его. Ее голос понизился почти до шепота, причем весьма убедительного. «Избежим любой ценой!» Пуаро поднялся с кресла. «Таковы ваши указания?» — официальным тоном спросил он. «Таковы мои указания!» Но Тесса, — начал Дональдсон, — Тереза развернулась к жениху. «Успокойтесь! Она ведь моя тетя, не так ли? Чего ради ее надо выкапывать?» Разве вы не понимаете, какие заметки появятся в газетах, какие скандальные сплетни и прочие неприятности они породят?» И вновь повернулась к Пуаро. «Вы должны это остановить. Я предоставляю вам карт-бланш. Делайте что вам угодно, но предотвратите этот скандал». «Я сделаю, что смогу», — с изысканным поклоном ответил Пуаро. «Урвар, мадемуазель, урвар, доктор». «Уходите уже!» — закричала Тереза. «И заберите с собой вашего святого Леонардо. Глаза бы мы вас не видели». Мы вышли из комнаты. На сей раз Пуаро не стал прикладывать ухо к дверной щели, но просто задержался рядом. И не напрасно. До нас донесся ясный и вызывающий голос Терезы. «Не смотрите на меня так, Рекс!» И вдруг надломленным голосом взмолилась. «Не надо, дорогой!» В ответ доктор Дональдсон отчетливо произнес: «У этого человека дурные намерения». Внезапно Пуаро усмехнулся и увлек меня за собой к входной двери. «Пойдемте, святой Леонард», — сказал он. «Вот это уже забавно». Лично мне эта шутка показалась на редкость глупой.